Глава 9. На заметку. Лечение движением. Если в воскресный день вы хандрите и вам надоело лежать на диване, сделайте что-нибудь. Выйдите на улицу и подышите полчаса свежим воздухом. Пройдитесь вокруг дома или еще лучше, вокруг своего квартала, района. И поверьте, настроение ваше сразу нормализуется. Потому что любое проявление активности – эффективное лекарство от депрессии выходного дня. Но что делать, если вы уже много лет ведете пассивный образ жизни, страдаете от гиподинамии и переедания? Надо начать с малого. Понять, что так жить больше нельзя. Осознав эту бесперспективность и опасность малоподвижного образа жизни, постепенно увеличивайте физические нагрузки и в корне меняйте всю свою жизнь. Переходите к более активному образу жизни. Это должно коснуться всей вашей жизни, потому что если даже вы утром пробежитесь несколько раз вокруг своего дома, а затем опять целый день пролежите на диване, вряд ли это вам поможет. Как научиться больше двигаться и что надо изменить в своей жизни, чтобы она стала физически более активной? Изменения должны затронуть все сферы вашей жизни – творческую, бытовую, физическую и культурную. Для начала измените представление о самом себе. Представьте, что вы сильный и энергичный человек. Мысленно скиньте себе 10 лет и ведите себя так, будто вам 20 или 30 лет. И не надо стесняться. Станьте снова молодым. Ходите в припрыжку, измените свой имидж, одевайтесь стильно. Танцуйте, пойте, встречайтесь с друзьями, ходите в походы и так далее. Представьте себе, что вы еще юны, наивны и влюблены в жизнь. Начните жить заново. Вот несколько советов, которые помогут вам стать физически активным человеком и оздоровить свой образ жизни. Первое. Постоянно увеличивайте физические нагрузки. Откажитесь от лифта, старайтесь подниматься вверх по ступенькам, по возможности меньше пользуйтесь общественным транспортом, больше ходите пешком. Старайтесь стоять, а не сидеть во время поездки в метро, когда вы готовите на кухне, стираете, говорите по телефону и так далее. Кроме этого, вы можете заняться плаванием, ходьбой, ездой на велосипеде, бегом, танцами, туризмом. Выбирайте именно те занятия, которые доставляют вам больше удовольствия. Второе. Измените имидж. Поменяйте прическу. Одевайтесь более стильно, чтобы в глазах окружающих выглядеть моложе и современнее. Если вы завоюете репутацию моложавого и энергичного человека, то уже в дальнейшем будете стараться всячески ее поддерживать. А это уже залог того, что вы будете вести активный образ жизни. Третье. Занимайтесь спортом и физическими упражнениями каждый день. Это ускорит обмен веществ и поможет вам быстрее похудеть, приобрести привлекательность. Кроме того, физические нагрузки поднимают настроение и помогают бороться с сердечно-сосудистыми заболеваниями и сахарным диабетом.